الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Следующий урок, посвященный теме законоположений, касающихся поста, Эта тема будет связана с людьми, которые работают на физически утомляющих работах и на трудоемких работах. Дозволено ли такому человеку оставлять пост или не дозволено такому человеку оставлять пост? Во-первых, мы скажем, что каждому, кому является обязательно соблюдать пост, не дозволено прерывать его. Прерывать его по причине трудной работы. Это является основой. Ведь пост является обязанностью для каждого человека. Как сказал Всевышний Аллах, «Я юхалладина аману кутиба алейкум ассия». «О вы, которые уверовали, предписан для вас пост». Также пост не то, что является обязанностью, он является столпом ислама, как на это указывает хадис, который привел имам аль-Бухари, муслим от Абдуллахи ибн Умара, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи салям, сказал, «Буни аль-Исламу аля хамс», «Ислам, религия ислам зиждется на пяти столпах, и один из этих столпов – это пост месяц Рамадан». Что же касается людей, работающих на физических утомляющих работах, то знаете, что трудность машакка, она бывает двух видов. Первое – это машакка, трудность, под которой имеется в виду усталость, усердие. Это не причина оставления поста. А вторая – под машакка имеется в виду болезнь. И то состояние, при котором пост мешает его быстрому выздоровлению. И это является причиной оставления поста. И об этом смысле машакка, трудности, упомянул Ибн Аль-Кайям, рахималлаху тааля, в своей книге «Илям аль-Муаккиин». И так на это указывает то, что сподвижники пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассаляма, проявляли терпение в тяжелых работах и не оставляли пост, поскольку пост является столпом ислама. И Всевышний Аллах сказал, «Вама яттакилляха яджаллаху махраджа». А тот, кто боится Аллаха, он сделает ему выход с любой ситуации. И знаете о том, что если же человек опасается во время работы какого-нибудь увечья, которое может с ним произойти в предприятии, или он сталкивается с какими-то экстремальными трудностями, которые вынуждают его прервать пост, как, например, пожарник, который тушит пожар, либо как, например, работник, который работает в МЧС, и ему надо срочно сделать такую работу, из-за которой ему надо прервать пост, то в этом случае они могут прекратить свой пост и восполнить его позже. И на это указал Аль-Бухути в своей книге «Кешеф Аль-Кина» и привел слова Абу Бакр Аля-Джурри, рахимуллах таля, а также на это указал фатва Леджнату Дайма, постоянного комитета больших ученых во главе с шейхом Абдул-Азиз ибн Базом, рахимахумуллаху таля. Следующий вопрос касается человека, который чувствует сильный голод и жажду. Если человек чувствует сильный голод и жажду и опасается, что может умереть или что с его здоровьем может произойти что-либо серьезное, то он может прекратить свой пост и восполнить его позже, потому что сохранение своей жизни обязательно. И доводом на это является аят Всевышнего Аллаха, общий аят Всевышнего Аллаха, где он говорит «Валя тактулю анфусакум инна Аллаха кяна бикум рахима». Всевышний говорит «И...» Не убивайте самих себя, ведь Аллах милостивый к вам. А также в другом аяте сурат Аль-Бакара Всевышний Аллах говорит «Валя тульку биадикум иля тахлюкати». Не бросайте своими руками самих себя на погибель. Некоторые могут задаться вопрос, и потому что распространено такое вещь о том, что студентам, которые сдают экзамены, дозволяется разговляться в месяц Рамадан, необходимо сказать, что это является неправильным, о том, что студентам во время экзаменов в месяц Рамадан дозволяется оставлять пост. Это является фетва неправильная и ошибочная фетва. И это является фетва шадда, отклоненная фетва. Поэтому человек или даже студент, который находится в состоянии экзаменов в месяц Рамадан, на нем все равно лежит обязанность поститься в этот месяц. Субханак Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфируку ва атубу илейк, ва джазакум Аллаху хайра.